Рассказ «Чучара» из собрания ранних рассказов Владимира Жаботинского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Чучара. Третьего дня вечером нам, собравшимся по обыкновению в кафе «Греко» на Виа Кондотти, было особенно скучно. Сноска. Кафе «Греко» на римской улице Кондотти было местом встреч художников, писателей, композиторов со всего мира. Дождь хлестал упорнее, чем когда-либо. Кроме нас в кафе никого не было. Мы только что окончили разговор о натурщицах. Больше говорить было не о чем. Идти домой под проливным дождем тоже не хотелось. Вдруг старший из художников, полуседой импрессионист М., поднял голову и проговорил: «Я вам расскажу историю о натурщице. В этой истории я был одним из действующих лиц, ладно?» Мы сразу оживились. Александр принес кофе, мы уселись поудобнее. М. начал свой рассказ. Было это 10 лет тому назад, здесь же, в Риме. Я задумал картину «Купающаяся Джульетта» и подыскивал подходящий оригинал. Это было трудно. Дело не в том, конечно, что моя Джульетта должна была быть почти подростком. Дело в идее этой картины. Она должна была выражать полную, настоящую невинность. Купающаяся Джульетта должна была любоваться своей красотой и сознавать ее, но в то же время быть совершенно чистой духовно и даже не подозревать, что в ее красоте есть что-нибудь грешное, запретное. Она должна была любоваться своим телом с той же невинной простотой, с какой любовалась бы хорошенькой игрушкой или свежим румяным яблочком, понимаете? А такого выражения из головы не напишешь. Надо было найти его в натуре. Изволь, ищи в нынешние дни, когда у людей воображение до того развращено, что матери считают неприличным кормить грудью своих детей при мужчинах. Я каждое утро проходил по нескольку раз по Пьяцца д'Испанья и искал свою Джульетту. Эта площадь была и тогда местом сборища крестьянок из округа Рима, среди которых мы, художники, находили себе натурщиц. Вы, может быть, не знаете, что народ называет их «ле чочаре». Сноска. Чочара, крестьянка, по-итальянски. Я долго искал и не находил. Наконец, в одно воскресенье я невольно обратил внимание на красоту молоденькой, лет 15, чочары, которая пила воду у каменной лодки, служащей бассейном фонтана на Пьяцца д'Испанья. Только завидя ее, я сейчас же подумал: «Экколе, вот она». Я позвал ее к себе в студию, сговорился с нею, и с того же дня она начала позировать. Когда она снимала с головы уродливый убор, который носят чочары, что-то вроде пледа, сложенного в четверо, она казалась еще лучше. Звали ее Анджолита. Она была очень разговорчива, и во время работы мы постоянно болтали с нею. «Анджолита», — спросил я ее однажды, — «в моей стране, в России, очень трудно найти оригинал для картины. Там девушки стыдятся позировать. Я бы хотел знать, от чего это? Ведь ты не стыдишься?» Вопрос был неосторожный, но я не раскаялся, что предложил его. Она расширила глаза, словно удивилась, и ответила: «Стыдиться? Но ведь сеньор сам понимает, что это глупо. Как я могу стыдиться того, что я хорошенькая, и что сеньор нашел, что с меня стоит написать картину? В прошлое воскресенье Иль Тата, отец, повел меня в галерею. Там масса картин, где изображены раздетые женщины. И если сам папа велит сохранять эти портреты, то нечего стыдиться. Экко Иль Тата прочел в каталоге и сказал мне, что для многих из таких картин позировали графини и принчипессы». Клянусь честью, тут я поверил в могущество древнеитальянской крови и живучесть итальянского духа. У этого народа было столько любви к красоте, что графини и принчипессы соглашались во имя этой красоты позировать перед художниками, и народ сохранил в себе эту древнюю черту до нашего хмурого «fin de siècle». Сноска. Конец века. Но это в скобках. По ответу Анджолиты вы можете судить о том, насколько она подходила к характеру моей картины. И действительно, работа подвигалась вперед быстро и удачно. Черт побери, я не окончил ее и не окончу, Никогда. Однажды утром, выходя из этого самого кафе Грека, я встретил на улице молодого человека, лицо которого показалось мне знакомым. Пройдя 5 шагов, я вспомнил, что это был Генрих Потоцкий, мой бывший однокашник, чудный, душевный малый, но мистик, оставивший гимназию после 5 класса и поступивший потом в какую-то клерикальную школу в Кракове. Я бросился за ним, и он сейчас же узнал меня, мы встретились очень радушно. На радостях я чуть было не позвал его в кафе Грека, но вовремя вспомнил направление его мыслей и воздержался. Я повел его в свою студию, которая была тут же, на Виа Корсо. Квартира моя была далеко, на Транстеверинской стороне. Оказалось, что Генрих жил уже 2-ю неделю в Риме. Видеть священный город было его мечтой, и осуществить ее помогли ему какие-то краковские отцы, выдававшие ему пособие. Он собирал здесь материалы для работы по истории папского престола. Я показал ему свои картины и, конечно, Джульетту. Увидев ее, он покраснел, быстро отвернулся и сказал: «Мой бедный друг, ты все еще не поправился?» «Подожди, Генрих», — ответил я, — «я рассчитываю на то, что именно ты одобришь идею этой картины». Но когда я разъяснил ему, в чем моя идея, он ужаснулся. «Это ты называешь невинностью?» — спросил он взволнованно. «Это? Господи! Да ведь твоя Джульетта не знает, в чем добро и в чем зло. И именно из этого неведения надо выводить человека, чтобы он не совершал зла, принимая его за добро». В эту минуту дверь моей студии отворилась. Это Анджолита явилась позировать. Генрих взглянул на нее и остолбенел. «Ты с нее пишешь свою картину?» — почти закричал он. — Да, — ответил я. — А что? — Да ведь это еще дитя, и ты взял ее в натурщицы. Ты учишь ее этому ужасному ремеслу. Господи, да ведь ты честный человек. Я не успел ему ответить. Он схватил свою широкополую шляпу и ушел. — Что с этим сеньором? — спросила Анджолита. — Она не поняла ничего. Мы говорили по-русски. Я сердито ответил: — «Этот сеньор просил у меня денег, а я сказал, что он не получит ни одного сольдо». Прошло 2 недели, но теперь моя работа плохо продвигалась вперед, потому что Анджолита стала хандрить. У нее появилось выражение задумчивости, совершенно не подходившее к Джульетте. Болтливость с нее как будто соскочила. Я стал было ее расспрашивать, но ничего не добился. Наконец, в один прекрасный день она не пришла. На следующий сеанс тоже не явилась, и я увидел ее только на 4-й день. «Что с тобой сталось, Анджолита?» «Ниенте, ничего, я не могла». Я заметил, что она за эти дни побледнела и осунулась, и руки у нее заметно дрожали, когда она стала расстегивать свой корсаж. И вдруг, представьте, она упала на кушетку, закрыла лицо руками и залилась слезами. «Что такое?» «Я не могу больше, это стыдно. Стыдно. Что стыдно, Мадонна Тигварди? Позировать? Сноска. Мадонна Тигварди. Буквально, храни тебя, Матерь Божья. Употребляется в смысле Бог с тобой. Да. Я остолбенел. О, черт побери. И меня осенила вздорная, но верная мысль. Да уж не сошлась ли ты с тем сеньором? Она сразу перестала плакать и вскочила. Да, это он мне объяснил. Вы солгали мне. Тот сеньор не просил у вас денег. Сеньор упрекал вас за ваше отношение ко мне. И вот почему вы так гневались. Побойся Бога, Чочарина. Какие это отношения? И она опять заплакала. Это правда, что вы мне ничего дурного не сделали. Я сама согласилась стать вашей натурщицей. Но ведь это ужасно. Я только теперь поняла, как это ужасно. Да где ты с ним встречалась? Оказалось, что он назначал ей свидание на Виа Альбани, где-то у черта на куличиках. Мне хотелось сказать ей: «Моя дорогая, почтенный сеньор просто-напросто влюбился в тебя». Но что-то непонятное удерживало меня. Однако эта история мне надоела, я не выношу женских слез. Я сказал ей: «Знаешь, Фанзулетта, я не могу принуждать тебя». Сноска. Фанзулетта, маленькая девочка. «Если ты не хочешь позировать, вот твой расчет, и ты свободна. А когда ты очнешься, приходи опять ко мне, и мы окончим нашу картину». Я настолько хорошо знал этого веселого котенка, что был уверен в скоротечности такого затмения. Но прошла целая неделя, и она не являлась. Наконец, было это, как теперь помню, в четверг, я увидел ее снова. Я сидел в своей студии, смотрел на неоконченную картину и злился, что не могу дописать ее. Увидев Анджолиту, я радостно кинулся ей навстречу, но ликовать было нечего. «Я пришла к сеньору», — заявила она мне почти с первого слова, — «с великой просьбой. Я хочу, я буду умолять его, чтобы он уничтожил эту бесстыдную картину. Кадеста кватро импудико». Моя злость сразу вернулась. «Ты с ума сошла!» — раскричался я. «Я не сошла с ума, но я умоляю, умоляю!» Я холодно ответил: «Ни за что!» Анжолита бросилась передо мной на колени, но я уже не помнил себя от досады. Я схватил Джульетту с мольберта, запер ее в соседней комнате и ушел из студии, крикнув на прощанье: «Скажи своему сеньору, что он не только большой дурак, но и большой грешник!» Больше я уже не видел моей Анжолиты. Через 4 дня ко мне пришла пожилая, но еще красивая Чочара, мать девочки, и спросила, не видал ли я за последнее время ее дочери, которая куда-то исчезла. Я предложил ей тот же вопрос, и она ушла. А через полчаса я получил городское письмо, в котором прочел: «Ради бога, ты не знаешь, где она?» Подпись: «Генрих». Прошел день. Вечером дверь моей студии отворилась. Вошел Генрих. Не снимая шляпы, он сел у стола, опустил голову на руки и словно задумался. «Ну?» — спросил я. Он глухо ответил: «Утопилась». Конец рассказа Чочара. Газета «Одесский листок», 3 декабря 1898 года. Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.